после ночного приключения в Доорхаузе это неприятно действовало на нервы. Поспешно дойдя до дома, она нашла на столе своей комнаты записку. Записка была от Майкла. «Не сердитесь, что я приставил человека из Скотленд-Ярда следить за вами и оберегать вас. Не думаю, чтобы вам грозила новая опасность, но я чувствую себя спокойнее, когда знаю, что вблизи вас постоянно находится человек, который в случае нужды вступится за вас и защитит». Адель прочла записку и нахмурилась. «Значит, правда, за ней следили. Это было очень неприятно, но вместо раздражения и недовольства она почувствовала невольную благодарность к деятельному молодому человеку, решившему, по-видимому, не спускать с нее глаз». Глава 15. Фосс дает совет. Сидя на кровати и кутаясь в пуховую душегрейку, Адель Лимингтон лениво кушала засахаренные каштаны и, нахмурив лоб, размышляла о своих делах. Голос хозяйки за дверьми заставил ее очнуться. «Вас спрашивает мистер Фосс, мисс. Вы хотите видеть его?» Адель вскочила с постели и отворила дверь. «Где он?» «Он ждет в гостиной», — ответила хозяйка, со вчерашнего дня начавшая относиться с большим уважением к жилице. Лоли Фосс стоял у окна и смотрел на улицу, когда девушка вошла в комнату. «Доброе утро, Адель», — поздоровался он приветливо. Никогда до тех пор он не звал ее по имени. «Доброе утро, мистер Фосс», — ответила она с улыбкой. «Мне очень жаль, что вы покидаете нас». Фосс с равнодушным выражением пожал плечами. «Я рад, что ухожу. Условия работы были слишком стеснительны. Я все время чувствовал, что не могу развернуться». Он не знал, сказал ли ей Майкл о белом знаке на окне. По-видимому, не говорил. Сам Фосс не придавал никакого значения белому кружку, вполне приняв объяснение Грегори, что, увлекшись девушкой, тот хотел рано утром положить ей на подоконник свежий букет цветов. Фосс обозвал его старым дураком, но не нашел причин отказывать в невинной просьбе. История же, выдуманная Небвортом, звучала глупой мелодрамой. «Адель, зачем, глупенькая вы девочка? Вы так жестоко обращаетесь с сэром Грегори», — сказал он и увидел по ее лицу, что задел опасную тему. «Право, не понимаю, почему вы так строги с ним? В конце концов, все мы люди-человеки. И что же удивительного в том, что Пен на старости лет влюбился в вас? Ничего дурного в этом нет. Сотни девушек обедают с мужчинами, и никаких несчастий от этого не происходит. Я дружен с Пенном, и сегодня вечером буду у него по одному важному личному делу. Вы не хотите поехать со мной?» Девушка отрицательно покачала головой. «Может быть, опасности в этом нет?» — ответила она твердо. «Но удовольствия тоже нет». «Он богат и влиятелен», — настойчиво продолжал Фосс. «Он может быть вам очень полезен». Она опять покачала головой. «Я ни от кого не ищу помощи и рассчитываю только на себя. Мне не нужно покровительство богатых людей. Если я не пробьюсь собственными силами, это будет значить, что у меня вообще нет таланта, и, стало быть, мне нужно бросить искусство и заняться другим делом. Я так и сделаю». Фосс развел руками. «Ну что ж, постараюсь сделать это дело без вас. Хотя своим присутствием вы мне очень помогли бы. Он совершенно без ума от вас. Если бы Мендоза знала это, она убила бы вас». «Мисс Мендоза?» — изумленно повторила девушка. «Почему? Разве она знакома с ним?» Фосс насмешливо склонил голову. «Конечно», —